Теперь, нам нужно создать общую систему накопления и передачи маны. Грубо говоря, это будет наш общий манососуд, в который будут стекаться излишки от каждого из нас. При необходимости, мы сможем позаимствовать ману из него. Лишним всяко не будет. А ты точно не причастен к тому, что нас сюда закинуло? С подозрением спросила Саша. Точно. Хмыкнул я в ответ. Спустя еще десяток минут, мы успешно создали наш общий резервный манососуд, а также подвели к нему наши энергомагистрали, дабы мы могли, в случае чего, черпать из него ману. Блин, однако, не так уж это и просто. Выдохнув, Саша ощутимо расслабилась, а потом раздался ее довольный голос. Все, Лю, я создала себе и Айше одежду, открывай глаза. Обычные пижамки, выгнул бровь я. Отстань, надула щечки Саша. Ничегошеньки не понимаешь, поддержала подругу Айша. Закатив глаза, я поспешил вынырнуть из астрала. Думаю, девочкам понадобится еще несколько минут, чтобы вернуться в реальный мир. Так что, могу спокойно выбраться из их крепких объятий и пойти за чаем на кухню. Подумано, сделано. Поэтому, сейчас моя королевская персона стоит у стола и воюет с чайником. Все никак не привыкну к тому, что его сначала нужно подключить к питанию, в розетку, а потом уже, с помощью сенсорных кнопок, выставить температуру и запустить нагрев. Потыкав в кнопки, таки сумел запустить его, хоть и немного поругавшись себе под нос. Вот он где. Со спины раздался голос Саши, а затем меня резко обняли и вжались всем телом в спину. Как мило. Холодно подметила Айша и, обойдя нас, силком развернула к себе лицом. А затем, с таким ледяным лицом обняла меня спереди, что, на миг, я успел заподозрить ее в намерении убить меня. Да девочки, мое бедное сердце заколотилось как бешеное из-за крайней близости моих учениц. Чертово смущение. Что такое, Лю, засмущался. Саша мгновенно превратилась в ехидно и сжала меня покрепче. Да так, что даже мое тело со всеми рунами ощутило легкую боль в ребрах. Ну вижу же, что щечки побагровели. Хи-хи-хи, красавец, а вот Айша все так же была спокойна, как удав, но, витающие в воздухе эманации ее эмоций и чувств явно давали понять, что ей как минимум нравится все происходящее. Кхы, а это я, задыхающийся от смущения, стискивания девочек и желания провалиться под землю. Да как они вообще смеют так нагло издеваться над королем, их непосредственным учителем, засранки. Но, черт, это все так приятно, не хочется, чтобы они отпускали меня. Ну, ладно, потискались и хватит. Первой меня отпустила Саша, которая мгновенно переместилась к холодильнику и начала там что-то искать. А я еще хочу, вполне нагло заявила Айша, продолжая стискивать меня. Нюх-нюх. Тебе бы сполоснуться, хотя, даже так пахнет неплохо. Мое лицо вытянулось, как у той лошадки с картины, которая увидела трех плохих людей с палатками в штанах. А во, подруга, да ты прям не стесняешься, захохотала Саша, после чего выудила из холодильника какую-то мягкую на вид выпечку на тарелке и положила на стол. А далее, мои ученицы принялись обсуждать разношерстные темы, параллельно кушая десерт. Собственно, я тоже кушал, но старался не открывать рот лишний раз, ибо, если честно, боюсь, что увязну в диалоге, в котором ничего не понимаю. В общем, да, не хочу упасть в грязь лицом. Вместо этого, я решил обдумать, что теперь делать. С одной стороны, мне нужно развивать свою территорию, строя там непростую курортную зону, а еще и нечто полезное, по типу небольшого производственного предприятия. Жаль, конечно, что здесь нет магических камней или чего-то в этом духе, но, я более чем уверен, что, нынешняя индустрия тут тоже весьма хороша. А это значит, что, главное, найти спрос, а там и товар уже будет легче найти. Так, решено. Первое, что мне нужно будет сделать для своей территории, помимо безопасности и постройки жилья для себя и девочек, это создание небольшой промышленности. Ибо, денег много не бывает, особенно в таком вот мире. Тут, как я понимаю, очень многое держится именно на деньгах. Впрочем, не мудрено. Человек, увы, весьма своеобразное существо, ну да ладно. Второе, пожалуй, после разборок с территорией, нужно будет заняться укреплением связи с пронищевыми, а также налаживать контакты с другими кланами. Так или иначе, теперь я живу в этом мире, и, пока что, уходить отсюда не собираюсь. По крайней мере, пока не стану достаточно сильным и не убежусь в том, что девочки выживут дальше без меня. Ну и, все, если так подумать. Ну, а что мне еще нужно? набрать сил, дык, я и так культивирую каждый день, следовательно становлюсь сильнее. Плюс, потихоньку набираю себе армию, плюс в этом мире тоже имеется магия. Так что, да, тут просто дело времени. Авторитет, а для кого и зачем? Для пронищего. Он и так знает, кто я и на что способен. Девочки, тут и думать нечего. Остальные люди, ПФ, Лю, ты чего замер? Голос Саши выудил меня из раздумий. Переведя взгляд на девушку, я невольно умилился ее беспокойству. Задумался, честно признался я, пожав плечами. Все-таки, я в вашем мире не так уж и давно, так что, приходится думать, как теперь жить и куда метнуться. Слушай, ты уже на полпути к становлению аристократом, между прочим. Почему-то возмутилась рыженькая, надув щечки. Так зачем тебе вообще о чем-либо сейчас думать? За тебя, грубо говоря, все сделает Пронищев. Сиди, да радуйся. Жизнь удалась. Ага, если бы. Не очень весело хмыкнув, я и залпом допил остававшийся чай. Мне нужно как минимум создать примерный план для нашей резиденции, затем пассивный доход и бизнес. Да и вообще, нужно вернуться в мой изначальный мир и отомстить тамошнему пантеону богов, ибо охренели. А это тоже требует немалых трудов. Кстати, да, ты, как-то заикался о том, что тебя из-завести в том мире, ну, Айша замялась, явно пытаясь подобрать слова помягче, но, убили, сказала, как отрезала Саша. И нам теперь интересно, как ты собираешься отомстить и вернуться обратно, стать сильнее, вспомнить, как создаются порталы и отправиться обратно. Пожав плечами, я схомячил очередную печеньку и улыбнулся. А затем, я покажу им силу величайшего некроманта. Ам. Айша вновь замялась и теперь уже напоминает не ледяную деву, а обычную смущающуюся старшеклассницу. А нас возьмешь? Этот вопрос моментально поставил меня в тупик. Девушки замерли в ожидании моего ответа, а я замер, в попытке что-нибудь придумать. Я уже точно решил, что не возьму их. Давно еще, на самом деле. Просто потому, что не хочу, чтобы они были под прицел. Ом. Вот только, как бы это все так преподнести, чтобы они точно поверили и не лезли за мной. Если энергии хватит, увильнул от ответа я, сделав самое серьезное лицо из всех, что у меня когда-либо были. Девушки нахмурились. От них буквально веяло недоверием и сомнениями. И их понять можно. Я ведь такой сильный и величественный некромант, который даже в новом мире строит империю. И тут заявляю, что может не хватить энергии. Подозрительно, правда? Мы будем с тобой, твердо заявила Саша. Айша решительно покивала. Ну а я просто вздохнул и махнул на ней рукой. Ладно, только, слушайтесь мне во всем, что бы там ни было. Поняли? Да, хором ответили девушки. Итак, прошло 4 дня. На дворе 15 число августа месяца, 2025 год. Российская империя, город Москва. Именно тут я во второй раз стал аристократом. И, признаюсь честно, здесь это в разы более сложная процедура, чем в моей ЕУ. Документация, мероприятия, знакомство с ближайшими семьями. В общем, своеобразный тут обряд посвящения. Зато, теперь я официально аристократ Российской империи, зарегистрированный в реестре. Правда, семьи у меня нет, из имущества только та территория деревни, которая спешно обустраивается моей нежитью и людьми Пронищева, да всякие мелочи, аля немного оружия да ценностей. С другой стороны, у меня теперь есть в разы больше свободы и прав, так как я уже не простой человек среднего класса. И, конечно же, Михаилу пришлось слегка повоевать с бумагами, медиа и с некоторыми высокими людьми, чтобы скрыть некоторые неприятные факты про мою личность. Разумеется, такую поддержку я запомню и верну ему должок сполна, ибо лично для меня это дело чести. Плюс я даже не просил его заниматься всем этим. Ну и сейчас вот, мы сидим на квартире Саши, на кухне, пьем чай. В последнее время, моя память говорит мне, что я только тут и сижу. Лю, уроженка Сибири, мило наклонила голову в бок, уперев в меня внимательный взгляд пурпурных глаз. Интересно, это линзы, или из-за пробудившейся магии? Да задумался он. Саша махнула на меня рукой и, фыркнув, продолжала с удовольствием пить свой чай. А о чем? Продолжала внимательно смотреть на меня Айша. О том, как у вас тут тяжело, оказывается, жить. Со вздохом поведал я, ощущая, как в скором времени смогу создать четвертый монососуд. Всякие бумаги, условности, непонятные законы. Вот, к примеру, взять мое вчерашнее посвящение в аристократы. Мне там прямым текстом сказали, что мне нельзя будет просто отомстить клану противника, если тот мне навредит. То есть для тебя уничтожение всей семьи и ее территории это просто месть?» — вкратчиво уточнила Саша, прищурившись. «Да», — кивнул ей в ответ я, — «на моей родине такое не притесняли, и там спокойно можно было вызвать любого, даже меня, на смертный бой, если что-то вдруг не понравится, а тут они могут у меня из-под носа выкупить, допустим, лавку какого-нибудь торговца машинами, а я им ничего не смогу сделать, это ведь унизительно, ох, Лю», — покачала головой Айша, — «пора привыкнуть уже к правилам этого мира и нашей страны, то, что ты сильный, не значит, что ты можешь творить все, что вздумается, я вижу, и мне это не нравится». «Привыкай, дорогой», — хмыкнула Саша, допив свой чай. Затем, девушка с помощью пирокинеза принялась делать себе новую чашку чая. «Хаем, растет моя ученица, растет. Идеальный контроль пламени, контроль температуры и все это уже на уровне рефлексов. Плюс, судя по ощущениям и тому, что я вижу магическим зрением, она тратит минимум маны. Эх, какая она у меня молодец, горжусь». Видимо, завидев, как я смотрю на нее, Саша победно улыбнулась и стрельнула взглядом в подругу. И я тут же понял, что сейчас будет. Уроженка Сибири тут же стала холоднее как в эмоциональном плане, так и физически. Я буквально вижу, как благодаря перепадам температур в комнате образовался пар. «Лю, хочешь фруктовый лед?» Ее голос должен был показаться крайне милым и приятным, вот только он звучал ровно наоборот. Я даже на миг испугался, что сейчас в чьей-то затылок прилетит сосулька. Но, не успел я договорить, как Айша в мгновение ока создала эту сладость и протянула мне. «Вот, держи фруктовый лед». «Спасибо, ХМПФ». «Лю, хочешь горяченького супчика?» «Сейчас налью». «Ох, девушки, для чего они это делают?» Тролль его знает. Но, стоит признать, наблюдать за этим весьма приятно. Умиляет эта картина. Ведь они мои две маленькие ученицы, милые и такие близкие мне. Бзззз. Встрепенувшись из-за неожиданной вибрации в бедре, я сначала даже не понял, что происходит. А потом таки мозг подкинул нужные знания и я достал телефон из кармана. «ХМ, Пронищев». «Здравствуй, Михаил», — ответив своему союзнику, я постарался отречься от противостояния моих учениц и перешел на вежливый и доброжелательный тон. «Можно просто Миша?» Люций, с характерной усталостью и легкой раздраженностью в голосе хмыкнул глава рода. «Теперь, когда мы официальные союзники, предлагаю устроить встречу семей. Знаю, у тебя никого нет кроме учениц, поэтому можешь позвать их. Посидим у меня на территории, познакомимся получше. Заодно поговорим насчет твоей новой территории. Есть у меня пара идей». «Спасибо, Миша. Мы придем. Когда? Давай прямо сегодня, ближе к вечеру. У меня тут, в беседке, можно полюбоваться на закат». «Хорошо. Еще раз спасибо, Миша. Кстати, тебе нигде там помощь не требуется, знаешь, пока сам справляюсь. Но, если что, я, разумеется, дам тебе знать». «Услышал». Закончив звонок, я спрятал телефон обратно в карман брюк и улыбнулся. Девушки все еще соперничают между собой, накидывая все больше разных вкусных явств на стол, используя все свои навыки. Причем, стол уже почти полностью заполнен, запахов на кухне витает множество, а им все мало. «Эх, мои дорогие ученицы». Глава 20. Час спустя, я наконец дождался звонка от первого. Зомби сообщил, что подъехал к подъезду и готов встретить нас. Правда, мне тут же пришлось его огорчить. «Первый, посиди, обожди еще, Саша и Айша собираются», — поведал своему зомби я, сидя на диване и глядя на то, как девушки практически бегают по дому и выбирают одежду. «Хорошо, босс», — спокойно отозвался первый. «Можно, я поеду тогда, мороженое куплю в ларьке неподалеку? За прошлую и за нынешнюю жизнь не пробовал». «Езжай, конечно. Девушкам тоже прихвати, только смотри, чтоб не растаяло». «Спасибо, босс». Отключившись, спрятал телефон обратно и, закинув ногу на ногу, продолжил молча наблюдать за своими ученицами. Айша, моя маленькая сидеющая блондинка, бегала от балкона к металлической вешалке, хватая одежду то с веревок на балконе, то с самой вешалки. При этом, она умудрялась на ходу переодеваться, советоваться с Сашей и самостоятельно прикидывать, идет ли ей та или иная одежда. Саша, пламенно-рыжая бестия, делала ровно такие же забеги, но от вешалки до ванной и обратно. И вот смотрю я на них и думаю, а где чувство стыда у моих учениц? Черт, я конечно все понимаю, другой мир, полностью отличный от моего, но, я их учитель, я мужчина, в конце концов, а они тут щеголяют чуть ли ни в чем мать родила, срам, не скажу, правда, что мне это не нравится, уж больно ладно сложены мои ученицы, Айша вон, бледная ледяная дева, блистает всем своим видом, аки лед, созданный Фростморном. Саша же, больше напоминает своим видом великолепное вечное пламя врат в подземный мир. Но, как бы я ни любовался ими, мне все еще стыдно это делать. Я ведь их учитель, а не какой-то там извращуга. Хотя, может, они во мне и мужчину то не видят. Что ж, коли это так, то обидно, конечно, но понять их можно. Ведь отношения между учителем и учеником куда выше, чем большинство других видов отношений. Тут нет пола, тут есть только чувство одного человека к другому, желание обучаться, желание учить, желание улучшить жизнь своего ученика или учителя. Лю, ну-ка, глянь, голос огненной волшебницы выудил меня из мыслей. Переведя на нее взгляд, я тут же прикрыл лицо ладонями, стараясь побороть желание пустить слюну. Ты чего это? Засмущался, да, шалун, да ты себя видела, у тебя лямка твоего... Вот этого, сползла, и этим красным платьем ты себя почти не прикрываешь. Протараторил я, ощущая, как кровь опять отливает от нужных органов. Саша, извращенка, констатировала Айша, привычный тон которой сменился на более теплый и томный, я тоже так могу. Лю, смотри, не смей открывать глаза, если откроешь, у нас случится кровоизлияние в мозг от стресса, завопило мое подсознание. Лю-ю-ю, крайне томно законючила Айша, чье присутствие стало ближе, почти в упор, я буквально ощущаю хлад ее тела рядом, и слышу ее дыхание, сестренка, а я с тобой, злорадно заключила Саша, слева хлад, а справа пламя, либо мы сейчас что-то делаем, либо мы потеряем сознание, думай, мне кажется, или Лю покраснел, ага, еще и мычит что-то, думаю, надо сделать ему массаж, чтобы взбодрился, ну все, вот и конец Люция Светлого, великого и неповторимого некроманта, пронеслась в моей голове мысль, прежде чем девушки окончательно окучили меня, Саша села на мои колени и прильнула всем телом ко мне, обняв за шею, а Айша с помощью возросшей физической силы чуть отодвинула меня от края дивана и села мне за спину, после чего, тоже обняла, о, матушка смерть, прошу, пусть они будут нежны со мной, БЗЗЗТ, БЗЗЗТ, БЗЗЗТ, ТЦ, вот кому там приспичило, а. Первый звонит, эх, видимо, не сегодня, ну, ничего, подруга, еще настанет наше время, да, затем, девушки резко отдалились от меня, причем, действительно резко, я даже звуков движения не услышал, да, мои ученицы воистину страшны, и, первый, мой дорогой зомби, не зря ты первый, выручаешь, машину водишь, дела делаешь и вообще отличный зомби, повышу тебя до генерала, как придет время, ох, мой дорогой. Как только меня наконец отпустили странные ощущения, тело прекратило гореть и кровь оказалась в нужных органах, я взял трубку. Разумеется, стараясь вообще не отсвечивать, даже руну тишина использовал, чтобы ученицы не услышали. «Босс, все готово. Вы скоро?» «Не, мы готовы, Лю», — в один голос заявили Саша и Айша. «Ну а я что?» — глазами похлопал, мысленно охренел от происходящего, сглотнул ком в горле. «То есть, да, сейчас выйдем». Едва ли вымолвил я, отключив руну. «Принято», — отозвался первый и положил трубку. «А вот я двигаться не спешил, вернее, я, по ощущениям, не могу даже шевельнуться. А причина тому проста. Мои драгоценные ученицы выглядят слишком сногсшибательно. Айша стояла в великолепном обтягивающем платье цвета льда Фростморна, от которого местами отражался свет, благодаря чему оно выглядит так, будто создано из бриллиантов». А эти вырезы на бедре и в районе груди еще больше придавали красоты моей драгоценной ученице. Саша же, напротив, была в более закрытом, но не менее обтягивающем платье. Разумеется, рыженькая подобрала платье под цвет своей стихии. По сути, оно такое же, как у моей сидеющей блондинки, но, без лишних вырезов, просто элегантно обтягивает фигуру. Но, тем не менее... Она выглядит так же сногсшибательно, вы великолепны, едва ли смог выдавить из себя я, глядя на обворожительных девушек, причем им и без макияжа отлично, вот и хорошо, а теперь, сладкий, твоя очередь, хихикнула рыжая бестия, че что, подпрыгнув с дивана от удивления, я аж выпустил из себя немного маны, которую, впрочем, я быстро впитал обратно, что-что, выгнула бровку Саша, глядя на меня крайне красноречивым и горящим взглядом. «Переодевайся, Люций, но у меня ведь нет никакой парадной одежды». И начал был оправдываться я, рыская глазами по комнате, в поисках быстрого и надежного варианта отступления. Но мои ученицы не были бы моими ученицами, если бы не подготовились заранее. Поэтому, как только я попытался просто вернуться в сторону балкона, мои ноги тут же приморозили к полу. «Нет-нет, дорогой, так легко ты не уйдешь», — хищно прошептала мне на ухо Айша, которая одним быстрым рывком оказалась прямо позади меня. Тут же меня обвили ее холодные руки. «Не стесняйся, Лю, Атас, Палундра. Экстремальный отток крови из жизненно важных органов. Беги или мы все умрем. Сестрица, мне кажется, ты его сломала. Смотри, у него взгляд пустой. Разве? Ау, точно. Бедный Лю. Ваот, смотри на себя. Теперь ты вылитый аристократ. А, в себя я пришел только стоя перед коридорным зеркалом, видя свое собственное отражение. Не знаю, каким таким образом, но девушки умудрились переодеть меня, пока я был в астрале, скажем так. Причем, судя по их крайне довольным лицам, налюбовались они королевским телом вдоволь. Ладно, лучше изучу, во что там меня одели. Из сине-черные туфли и брюки, более элегантная и качественная белая сорочка с белым жабо. Поверх сорочки, также, красовался великолепный, стоит признать, темно-зеленый жилет. Ну и наконец, зеленое пальто из крайне качественной кожи и ткани. Вот, будто то, что я носил до этого, но прямо с завода и от более рукастого производителя. По факту, прибавилось только жабо, а в остальном все то же, только более качественное. Ау, еще моя прическа стала более изящной, пожалуй. По крайней мере, ранее, то были просто растрепанные волосы, наспех прибранные ладонью, а сейчас прям прическа. А еще, у меня будто более выражены глаза, чем обычно, женская магия. Ну, как тебе, красавчик же? Самодовольно, выпятив грудь, сказала Саша, стоящая справа сзади. И не говори, сестра, вылитый плейбой, поддакнула ей не менее самодовольная Айша, стоящая слева сзади. Я даже спрашивать не буду, как и что вы делали. Вздохнул я и помассировал переносицу. Сколько времени на это ушло? Минут 15, пожала плечами Саша. Подойдя ко мне поближе, девушка положила мне подбородок на плечо и улыбнулась словно кошка. Мы очень старались, Люций. А, понятно, моя ученица выпрашивает похвалу у учителя. Какая прелесть, у меня никогда такого не было. Так, главное не перегнуть. Робко задрав правую руку, я положил ее на рыжую голову девушки и начал аккуратно поглаживать ее. Девушка, будто именно этого и ожидая, начала мурлыкать и ластиться об мою ладонь. Ахтунг, она слишком милая. Держи себя в руках, кусок королевского идиота. Завопило мое подсознание, пока тело начало непроизвольно наполняться теплом изнутри. И нет, не теплом похоти, извращенцы. А меня, нарочито обиженно вздохнула Айша, после чего у меня на левом плече появилась голова сидеющей блондинки. Правда, ей пришлось встать на носочки, но ей это не мешало. Левой рукой я уже более уверенно принялся наглаживать вторую ученицу. И она, чтоб меня, тоже замурлыкала. В общем, меня окружили две коварные кошки, которые очень сильно жаждут моего внимания. Вот оно, ученическое желание получить признание от учителя. Горжусь своими девочками. А долго мне? Не успел я договорить фразу, как обе девушки тут отпрянули и мигом начали обувать свои, вроде это называется, туфли. Ладно, девушки, странные создания. Вон, даже щечки обе надули. И вот непонятно, из-за того, что я выразил желание прервать этот процесс, или из-за того, что нам все-таки надо ехать. Терзаемый этими думами, я дождался, когда девушки наконец обуются. Затем, мы оба вышли из квартиры, разумеется, не забыв закрыть ее, и двинулись вниз. На выходе из подъезда нас встретили бабушки на лавочке, и проводили они нас взглядами, в их духе, не забыв, конечно же, полить нас самыми лестными словами. Впрочем, лично мне было плевать, чего не скажешь о моих ученицах. Саша и Айша, будучи уже сносными волшебницами, с помощью командной работы сотворили над этими тремя небольшой ливень, и, стоит признать, у них весьма хорошая синергия. Чтобы так профессионально манипулировать маной, плюс содействовать другому магу, нужно много опыта. Я уж молчу про то, что они без слов друг друга поняли. В общем, женщины, страшные существа, которых лучше не злить, в который раз убеждаюсь. Как только мы подошли к Черной Волге, навстречу к нам выскочил первый. «Босс, госпожа Айша, госпожа Саша, вы прекрасно выглядите!» Радостно пробасил довольный зомби Амбал, который умудрился раздобыть где-то идеально сидящий на нем костюм тройку. Теперь он выглядит как полноценный телохранитель. «Дамы, мороженое ждет вас на задних сиденьях в холодильнике. Босс, все готово». Пронищев связался со мной лично и попросил нас не особо торопиться, так что, можем полюбоваться Москвой, ляпота. Заключил я, кивнув. Первый быстро открыл заднюю дверь «Волги» и позволил девушкам сесть внутрь. Ученицы, оценив жест зомби, сделали реверанс и сели в машину. Мне он дверь тоже открыл, на что получил от меня благодарный кивок. Эх, какой у меня исполнительный зомби. Как только я уселся на передний ряд, на сиденье, вроде бы, штурмана, то тут же погрузился в думы. Босс, скрыв раздражение, повернул голову на своего лысого зомби. Прежде чем мы поедем, я бы хотел вам кое-что передать, слегка виновато поведал первый, после чего залез себе под сиденье и выудил оттуда черный пухлый кейс. Это от Пронищева, ну, почти все. Вы поймете, что именно там от меня. Пользуйтесь на здоровье. А как, от удивления я аж выгнул брови, чтобы Пронищев мне что-то через мою свиту передавал. То, что зомби там еще что-то от себя добавил, нормально, в прошлом мире и не такое было. Помню, как одна лич предлагала взять ее в жены. КХМ, ну спасибо, первый, всегда рад. Лучезарно улыбнулся зомби и принялся внимательно наблюдать за мной. Так, ладно, поглядим, что там Михаил мне передал. Как только я открыл заветный кейс, не без помощи воспоминаний ранее убитых, ибо, во имя Ктилы, странные тут механизмы, то, сразу же выпучил глаза. В нем красовались три каких-то изящных черных пистолета с серебряной гравировкой в виде драконов, да дополнительные магазины к каждому. А еще, справа, лежала какая-то еда в упаковке, вся красная и на ней какие-то руны. Правда, в них нет даже толики маны. Интересно, Михаил сказал, что эти кольты были сделаны специально под заказ для вас. Подарок молодым аристократам. А вон тот красный пакетик, это китайская острая еда. Соевое мясо. Взял средние остроты, чтобы было проще кушать. Спасибо, первый улыбнулся я, после чего, тут же взял один из пистолетов и взвесил в руке. Приличное оружие, элегантное и, как я понимаю, весьма качественное и эффективное. А да, эти кольты просто произведение искусства. В голосе первого послышался неподдельный энтузиазм и радость. На калибре 45, эти красавцы способны, в зависимости от патрона, творить настоящие чудеса. Плюс они весьма эргономичны и на них можно много обвеса нацепить. Плюс ко всему, тут рукоятка сделана из слоновьей кости, благодаря чему пистолет приятно лежит в руке. В общем, подарок, выше всяческих похвал, господин КХМ. Не ожидал я такой увлеченности оружием от первого. Впрочем, не мудрено, ведь он мой зомби. Зомби короля. Похвальные знания, первый. Спасибо. Увлекаюсь просто. Чуть смутившись, зомби хмыкнул, явно вспомнив что-то хорошее. Ну, поедем, езжай. Во время езды, я, разумеется, отдал Айше и Саше их пистолеты по магазину. Свой спрятал за пояс, ощутив приятный хлад металла, а магазин засунул в карман брюк. Девушки, которые с самого начала грели ушки, неподдельно обрадовались такому подарку. Впрочем, как и я сам, но, почему-то, во время поездки, нет-нет, доловил взгляды Саши на пакетик, что подарил первый. Причем, взгляд девушки был хищным и голодным. А вот Айше было, видимо, плевать. Вы знаете, что это такое? Не выдержав, поинтересовался я, подняв пакет с колен и потряся им в воздухе. А как не? А, ну да, в общем, это очень вкусная китайская хрень. Радостно поведала Саша, начав, видимо, от вожделения этих явств распространять вокруг себя пламенную ману. Кому как? Пожала плечами Айша, сохраняя полное хладнокровие. Лично я больше люблю свиньи уши в перце, или шашлык, мармелада хочется, вклинился первый. Впрочем, более никто и ничего говорить не стал. Вздохнув, решил открыть подарок первого и узнать, что же это за китайская хрень такая. В нос тут же ударил весьма интересный запах. Острота, пряности, соль и какая-то странная горечь, вот что я ощутил первым. Но потом, мой организм, будто бы изголодавшийся по диковинкам, сказал, что пахнет это не так уж и плохо. Также, позади себя, на задних сиденьях, я услышал подозрительные шебуршения. Понять, что это была Саша, которой тоже хотелось вкусить, вот этого, я даже улыбнулся. Разделим пополам, предложил я, беря в руку небольшую, но длинную полоску красноватого мяса, покрытого пряностями. «Да», тут же радостно ответила мне рыженькая, протягивая ко мне руку. Под небольшой фыркайши я насыпал в ладонь одной из своих учениц этих полосок, а затем решил наконец попробовать. Язык, как один из самых чувствительных органов, тут же понял первым, что именно сейчас мы будем пережевывать, и ему это понравилось. Правда, когда я уже начал потихоньку проглатывать эту диковинку, до мозга дошла истина. Остро, чтоб его тролль дубиной огрел, очень остро. Протестующе заулюлюкал я, начав яростно дышать ртом. «Как вы это едите? Даже в моей агриции такого вот не было. Даже не знаю, с чем сравнить. Вот это остро!» — хохотнула огненная колдунья, в голосе которой слышалось только наслаждение. «Лю, дорогой, да это еще цветочки. Ну, ты дыши-дыши, полегчает. А потом осознаешь весь кайф китайской еды. И, через несколько минут, когда меня наконец начало потихоньку отпускать, я ощутил удовольствие и некоторое удовлетворение. Это оказалось действительно вкусно, но странно, крайне странно. Сейчас, когда я уже взял себя в руки, это можно сравнить с поеданием кристаллизированной маны огненного атроноха, приправленной самыми разными алхимическими ингредиентами. Такое себе занятие, если честно, но качество маны повышает неплохо, да и восстановительные свойства тоже на высоте. С опаской взяв вторую полосочку, я откусил от нее совсем немного, начав разжевывать. Да, все еще остро, но уже не так люто, как при поедании цельного кусочка этого соевого мяса. Айша, точно попробовать не хочешь? Нет, холодно отозвалась ледяная волшебница, фыркнув. Предпочла бы сейчас сало с чесноком, чем вот это, или лучше сибирских пельменей, или пирожков. Можем заехать по дороге в блинную, предложил первый, делая аккуратный вираж на дороге, огибая нерасторопные машины. Правда, через миг он деликатно затормозил и чуть скривился. «Чертовы светофоры, нельзя поехать где-то еще?» – поинтересовался я, продолжая медленное поедание кусочка соевого мяса и смотря в окно. Красота нового мира продолжала радовать глаз, несмотря на обилие непонятных для меня вещей. «Нет, таковы ПДД, господин. Если будем нарушать, приедут законники и мы застрянем надолго». Пронищев явно не обрадуется такому. «Понятно», — кивнул я, любуясь разными машинами и изучая сидящих за их рулями людей. «Интересные тут законы. В моей стране мы были вольны передвигаться как угодно, лишь бы не причинять неудобств и не портить имущество. Впрочем, это, конечно, случилось после моего становления королем, но все же, а на чем вы передвигались?» Внезапно заинтересовалась Айша. «Ао!» Протянул я, все еще глядя в окно и вспоминая свою страну. Лошади, как призрачные, так и настоящие. Ручные тролли, кареты, колесницы, фениксы, грифоны, кто на чем. Помню, как-то вышел на балкон и увидел, как какой-то особо богатый сноб сидел на плечах полуэрка. На плечах другого человека, в голосе девушки послышались нотки возмущения. «И ты как король допускал это? Я не зря сказал, что он был богатым», — хмыкнул в ответ я. «Он заплатил полуэрку, а тот согласился. Это его выбор, как жить и зарабатывать. Работорговлю я пресекал, если ты об этом. Самому не нравится подобное. Ладно, а фениксы? Они такие, как в сказках». А это уже была Саша, которая продолжала изредка издавать довольные звуки от поедания соевого мяса. «Ну, величественные, похожие на живое пламя. А да, я чуть не хрюкнул от смеха, вспомнив, как ощипал одного такого. Наглая птица посмела нагадить на мой балкон, за что и поплатилась своими ценными перьями. Величественные, наглые, своенравные, но, стоит признать, верные спутники до конца своей или жизни хозяина. Круто, хочу теперь себе одного такого. Глядишь, добудем», — кивнул я. «Правда, не знаю, когда буду чертать руны портала, ну да ладно. О, зеленый, и все тут же поехали. Ха-ха, как причудлив этот мир. Земля, она такая», — согласился со мной первый, тоже надавив на педаль газа. «Зато, тут интересно и не соскучишься. Пока не поймаешь перенасыщение», — немного мрачно буркнула Айша. «Перенасыщение?» От удивления, я даже повернулся на девушку. Уроженка Сибири была чуть мрачнее, чем обычно, а ее глаза выражали некоторую тоску и печаль. «Жизнью?» Кривая и явно натянутая улыбка девушки заставила мою спину покрыться мурашками. Саша же, поняв, что подруга недовольна, быстро доела свое мясо испарила грязь на руках и взяла ее за руку. Она имеет в виду эмоциональные выгорания, передозировку эндорфинами и депрессию, пояснила Саша, чья близость успокаивающе влияла на Айшу. Это весьма страшные и противные болезни нашего мира. С выгоранием и передозировкой эндорфина еще можно бороться, причем вполне успешно. А вот последнее, очень страшно и опасно. Просто поверь мне, Лю, депрессия меняет людей, ломает, убивает изнутри и заставляет заниматься ежедневным самопожиранием. Отец страдал клинической депрессией, тихо сказала Айша, прикрыв глаза. Воспоминания явно даются ей с трудом, но она все же решила продолжить. Сидел на препаратах, прописанных врачами. Не знаю, как он держался. Не пил, лишь изредка курил, занимался спортом и старался жить искренне. Мама помогала ему. Как он говорил, мы были единственными его лучиками света. Не знаю, как он там сейчас. Хорошо хоть, большую часть денег от выигрыша в лотерею я им перевела, всяко жить легче будет. Хочешь, навестим? На досуге? Аккуратно поинтересовался я, искренне сочувствуя девушке. На мою реплику Айша чуть вздрогнула, будто оттаяла. Подняв на меня взгляд фиолетовых глаз, она будто заглянула в мою душу. Правда? Да, твердо кивнул я, после чего постарался нежно улыбнуться. Все-таки это для тебя важно. Я бы хотел, чтобы тебе стало легче. Спасибо. Тихий голос Айши больно ударил мне по сердцу. Девушка опустила голову и начала тихо всхлипывать, а Саша принялась успокаивать близкую подругу. Отвернувшись, чтобы самому ненароком не заплакать, я вновь уставился в окно. Но теперь мне уже не так весело. Теперь этот мир уже не так красочен и привлекателен для меня. Будто только сейчас я вспомнил, что все миры, так или иначе жестоки, и без должных усилий и благословения госпожи удачи, жить будет тяжело. Я и сам буквально вырвался из грязи в князи, о чем редко стараюсь вспоминать. Нужно стать серьезнее, Люций. Тебе еще нужно вернуться обратно в Ю, в Агрицию, отомстить пантеону богов и вновь занять свое место в том мире. Но теперь есть еще и этот мир, мои ученицы. Я должен направлять их и всячески помогать. И, возможно, показать, чего я стою уже и здесь. Благо, у меня есть на это силы, опыт и даже союзники. Глава 21. Где-то через час мы наконец добрались до поместья Пронищевых. Приехали бы раньше, но, увы, пробки в Москве – дело не шуточное. Где-то на полпути девушки даже слегка задремали. Ну а я просто смотрел в окно в полглаза, большей частью сознания находясь в астрале. Решил таки начать закладывать основы четвертого монососуда, так как, почему бы и нет, силы лишними никогда не будут. Подумал также и над начертанием новых символов, но пока мне и так неплохо. Физическое усиление, щит, да тишина — вполне неплохой набор, неплохо подходящий под этот мир. А еще, прям перед заездом на парковку поместья, мне по ментальной связи пришла хорошая весточка. Если кратко, то мои верные альтернативно живые рабочие уже заложили фундамент. Не без помощи людей Пронищева, конечно, но все же. Плюс они там уже практически отстроили хороший забор вокруг моей будущей виллы. Ну и проверили землю на предмет плодородности. На удивление, несмотря на прошедшую там бойню с участием не очень хороших сортов маны, она оказалась на удивление плодородной. Множество разных культур может быть там спокойно выращено, особенно при поддержке человека. Так что идея о производстве все еще актуальна. «Господин, мы на месте», — оповестил меня первый, который уже припарковал машину и сейчас просто смотрит на меня. «Да, вижу, сколько там на дворе времени?» «Около 6 часов вечера». «Понял», вздохнув, я потянулся и повернулся к девушкам. Айша и Саша спокойно дремали, держась за руки. «Милое зрелище, но пора просыпаться. Вставайте, мои дорогие ученицы». «Уже приехали?» — сонно пробубнила Саша, тем не менее открыв глаза. Айша тоже продрала очи, но не очень-то хотела шевелиться, судя по лицу. «Приехали. Поправляйте платья, да пойдемте. Думается мне, нас уже ждут. Давайте, давайте, золотые». Выйдя из машины, я разгладил пару складок на одежде, поправил пистолет, который слегка впивался в бедренную кость и набрал полную грудь воздуха. «Итак, после того, как наладим связи с Михаилом, нужно будет отправиться в Сибирь. А там уже, если все будет хорошо, создам четвертый монососуд и можно будет чертить руны портала. По крайней мере, если никто не подумает вставить мне палки в колеса». «Чего встал, Лю? Пошли, сам ведь подгонял», — пробурчала Саша, видя, как я стою и думаю. «Да-да, пошли». Как только мы подошли к воротам поместья, нас тут же встретили охранники, с которыми уже переговаривал первый. Завидев мою улыбающуюся королевскую морду, охранники тут же вспомнили, кто я такой и что могу, после чего начали доклад Михаилу. А там, подозреваю, Пронищев слегка поругался на охранников, судя по приунывшему улицу одного из них. Зато, нас пропустили спокойно и без дополнительных проверок. Еще бы, в противном случае, я бы всерьез заподозрил у этих товарищей наличие всего лишь одной извилины в междуушном нерве. Оказавшись непосредственно на территории поместья Пронищевых, я вновь невольно присвистнул от красоты вокруг. Сад, за которым ухаживает прислуга справа, слева небольшой красивый прудик, ляпота. А во, рядом с садом, чайная беседка, где уже собралось все семейство Пронищевых. Сам Михаил, две девушки, одна из которых, подозреваю, его жена, да их животные. Так стоп, если я правильно помню, у них была еще большая черная собака. Вуф, справа от меня раздался лай. Время замедлилось. Вот я поворачиваюсь в сторону лая и вижу, как на меня несется большая черная собака. Вот Айша и Саша только-только начали реагировать на звук. А потом черная собака совершает солидный такой прыжок, когда до меня оставалось около 3 метров. И что самое забавное, угрозы от этого товарища не было. Вообще, зачатки моей эмпатии говорят, что он скорее хочет поздороваться. За секунду до того, как в меня врежется эта шерстяная машина, я успел выставить тоненький слой щита поверх одежды и тела, дабы он не заморал меня. Вуф, вуф, вуф, настиг меня черный ком шерсти. Благо, я нахожусь на пике человеческих возможностей, иначе он бы меня с ног свалил. О боже, пискнула Саша, когда наконец до нее дошло, что случилось. Какой лапочка, обрадовалась Айша, после чего тут же подошла к нам и принялась наглаживать собаку. Эй, ну, не в лицо же, фу, не в, а это я, уворачиваюсь от стремительного языка собаки, которая вовсю меня обнюхивает, стукает лапами и пытается облизать. Пришлось даже руками его слегка придерживать, чтобы он не приблизился к лицу. Какой здоровый, едва слышно произнесла Саша, побаиваясь подходить к этому мохнатому. От нее даже слегка потянуло горячей маной, но она благоразумно сдерживается. Да он лапочка, Саш, продолжала радоваться маленькая уроженка Сибири, тиская собаку, которая пытается меня залезать. Давай, попробуй погладить, он хороший, смотри, как ему Лю понравился. Да я тут постою, шаркнула ножкой Саша, после чего сделала еще и шаг назад. Еще с минуты 3 все это продолжалось, пока к нам не подошел первый. Видать, что-то ощутив, собака тут же отлипла от меня и, повернувшись на моего зомби, стала внимательно его изучать. Первый тоже встал в стойку и принял игру в гляделки с мохнатой махиной. Не знаю, сколько еще это бы продолжалось, но в какой-то момент представление прервала подошедшая к нам девушка. Брюнетка, одетая в пальто, под которым была белая сорочка и юбку-колокол, длинные до щиколотки, да черные туфли на каблуке. Возможно, из-за последних, она и оказалась выше меня на 3 сантиметра. В целом, ее взрослое, аристократическое утонченное лицо как-то само собой вызывает уважение, будто девушка являлась самой настоящей принцессой какого-нибудь государства. А еще эти внимательные и в то же время спокойные, полные силы глаза цвета расплавленного золота. Интересная особа. «Приветствую вас», девушка мягко улыбнулась, чуть кивнув. Внимательно оглядев нашу компанию, она прикрыла рот ладонью и хихикнула. «Мой дорогой муж был прав, вы весьма интересные личности. Зэ, здравствуйте!» Синхронно поздоровались Айша и Саша, которые слегка вытянулись по струнке. Первый молча встал позади моих учениц и сдержанно кивнул в качестве приветствия. «Приветствую вас!» Я с улыбкой протянул ей руку. «Ирина Пронищева, верно? А вы, Люций Светлый, верно?» Хитро сверкнула глазами брюнетка, тем не менее, пожав мою руку. «Приятно познакомиться со столь интересной личностью. Муж уже поведал вам, все-таки, я его жена», хихикнула Пронищева, нагло изучая меня глазами. Пока слева и справа от меня не встали Саша с Айшей, от которых все еще веяло легкой паникой и страхом. «А это ваши?» В ее взгляде не читалось недопонимания или чего-то подобного. Она давно все поняла, лишь желает услышать ответ лично от меня. Какая опасная и коварная женщина. Она производит впечатление лисицы. Ученицы, все так же вежливо улыбался я. Саша справа, Айша слева. Красивые барышни, резюмировала Ирина, от которой резко повеяло какой-то материнской теплотой. Что ж, пройдемте к моему мужу и сестре, охранника можете взять с собой. Первый, тут же среагировал я, следуй за нами, а потом займи выгодную на твой взгляд позицию. Да, Москва, столица Российской империи, великой, могучей, просторной и красивой страны. Здесь, как и в столице каждой страны, всегда творится всякое. Где-то успешные бизнесмены торгуют своими товарами, а где-то парочка мутных и не очень хороших личностей в очередной раз отжимает телефоны у более слабых собратьев. Кто-то предается разврату в данный момент, кто-то мирно сидит дома, читая книгу и попивая вкусный кофе, кто-то в тренажерном зале становится сильнее. Некоторые не могут найти сил для борьбы с самим собой, проваливаясь внутрь собственного разума. Жизнь в этом городе кипит, показывая себя во всей красе. Вот только, как и всегда в этой вселенной, есть разумные, которые хотят навредить другим. В одном парке для богатых, который так удачно расположился недалеко от виллы пронищевых, сейчас активно обсуждали свои планы жаждущие крови люди. И причины жаждать крови у них были: драгоценные работодатели были разоблачены и полностью отменены вышеуказанными аристократами и их мутным подопечным. Собрав остатки едва живой семьи Лобиных, компания бывших наемников предложила организовать полноценное нападение на территорию пронищевых. Никто долго думать не стал, так как эта семья успела многим наступить на больную мозоль. Поэтому, сидя в одной из беседок, трое человек тихо переговаривалось. Они точно на сегодня назначили встречу, поинтересовался у собеседника один из наемников, самый обычный на вид мужчина средних лет. Я отдала последние 500 000 рублей на то, чтобы получить доступ к звонкам на этот день, раздраженно прошипела двоюродная сестра главы рода Лобиных. Черноволосая женщина с большими синяками под глазами и крайне измученным бледным лицом. Так что да, я уверена. Тогда отдаем приказ, тихо уточнил сидящий поодаль ото всех престарелый мужчина в уже поношенной байкерской куртке да джинсах с кроссовками. Либо сейчас, либо никогда, согласно кивнул мужчина средних лет. Наконец-то эти твари сдохнут. Натурально зашипела женщина, после чего достала телефон-раскладушку. Открыв его, она позвонила на первый и единственный номер в контактах. Да, хи-хи-хи-хи-хи, наконец-то, справедливость восторжествует. Я бы предпочел так рано не радоваться, тихо сказал престарелый мужчина, пожевав губы. Переведя взгляд на замученную бедностью женщину, он мрачно поведал: охрану пронищевых никто не отменял, да и сам глава рода непростой мальчишка. Плевать, они ответят. Отвечать этой слегка безумной женщине никто не решился. Вместо этого, трое людей спокойно достали бинокли и принялись наблюдать за поместьем пронищевых. Михаил и его семья как раз ждала своего верного исполнителя, спокойно наслаждаясь жизнью в чайной беседке у своего сада. Потом приехал он, тот самый молодой парень, который каким-то образом сумел помочь Михаилу победить одного из конкурентов. Но вместе с ним приехали какие-то две молодые девушки, рыжая и блондинка, в двух весьма красивых и элегантных обтягивающих платьях. Впрочем, заказчиков нападения это не волновало, им было плевать на все, важна лишь месть. И вот, пока пронищев и его близкие собирались в их беседке, к территории поместья весьма быстро приближались 5 бронированных фургонов, в которых сидело по 7 прилично экипированных человек, готовых выполнить заказ. «Слышь, хватит свой жетон целовать, надоел уже», – проворчал один из наемных убийц, глядя на своего товарища. «Пошел ты», – беззлобно ответили ему. «Это на удачу». Заткнулись все. Вдруг завопила рация на плечах каждого сидящего внутри брони. 2 минуты до столкновения. Готовьтесь. 35 человек мгновенно напряглись до максимума, начав последние приготовления к штурму поместья. Все-таки, это открытая атака, не прикрытая чем-либо. И если цели будут успешно ликвидированы, то этой ночью им будет необходимо в темпе вальса добираться до ближайшего порта, в котором их будут ждать лодки контрабандистов для переправы в другую страну. Крыса 1, влетаю на территорию, не точите там каблуки, дамочки, и айда за мной, весело прокричал водитель первого и самого ближайшего бронированного фургона, пробивая своей машиной забор. Вперед, крысы, завалим цели и нахер отсюда. 7 человек быстро вылетели из машины и начали отстреливаться от уже подоспевших охранников. Но атака оказалась слишком неожиданной. Именно поэтому первые 4 охранников через минуту лежали и медленно умирали от пулевых ранений, а за ними начали гибнуть и остальные немногочисленные охранники. Территория поместья оказалась быстро заполнена ворвавшимися туда бронированными фургонами, а затем и вооруженными людьми. Наемники быстро и четко прочесывали всю территорию, ликвидируя все, что шевелится, даже если это было просто животное, и они также быстро приближались к затаившимся в саду главе семейства и к его близким. «Наконец-то они сдохнут», — возбужденно прошипела женщина из рода Лобиных, смотря в бинокль. «Чего вы там топчитесь-то? Вон же они, сидят в кустах, Матвей, быстро передай им, где сидят эти мрази». «Уже», — отозвался мужчина средних лет, который действительно с помощью когда Морзе передал по рации своим ребятам одно простое слово «сад». Как только команда свыше дошла до наемников, они тут же медленно выдвинулись на свою цель. Разумеется, пока наемники шли, они не забывали глумиться и вовсю радоваться такому легкому заданию, пока вдруг у каждого из них не похолодел затылок. Затем они ощутили и похолодание воздуха вокруг. Кто-то даже хотел было открыть рот, да в матерной форме спросить, что происходит. Вот только, его опередили. «Умирать вы будете медленно», — констатировал чей-то холодный голос за могильным тоном, разнесясь по всей округе эхом. «Какого?» Но, договорить ему не дал страх. Настоящий животный ужас, заставляющий бедное сердце биться через раз и с явным нежеланием. А причина страха была проста, появившийся прямо из воздуха перед всем отрядом молодой парнишка. Черноволосый, зеленоглазый в пальто неприятного кислотного зеленого оттенка. Казалось бы, что может пугать в таком парне? Глаза, острые, которые практически буквально пронзают тебя насквозь. Холодный, полный едва удерживаемой ярости взгляд. И то, насколько его присутствие давит на саму, казалось бы, душу, заставляя ее сжиматься в страхе. «Вам конец», — тихо констатировал парень, и наемники ощущали это всем нутром. Они только что встретили саму смерть в человеческом облике, того, кто отправит их души прямиком в ад. А потом пришла тьма, в которой наемники видели лишь одно, горящие зеленые глаза. От них нельзя было отвести взгляд, нельзя было сомкнуть веки. Тело предательски отказывалось дышать, даже сердце начало биться через раз. Вот только, тьма пришла лишь для тех, кто находился на территории поместья, а организаторы мести видели все иначе. Для них Люций просто появился из воздуха прямо перед группой наемников, которые, в свою очередь, замерли как идиоты. Но, как только люди начали один за одним падать перед молодым парнем, зачинщики налета осознали, месть провалилась. Что-то невидимое, доселе неведомое начало забирать жизни у людей. Жуткая сила, хозяин которой уже практически полностью расправился с вооруженными людьми, меньше чем за минуту. «Это невозможно», — выдохнула одна из последних Лобиных, глядя на то, как падает замертво последний наемник, на лице которого читался лишь животный ужас. «Он ведь ничего не сделал, ничего, он смотрит». Едва ли Лобина открыла рот для очередного крика, по ее спине пробежались мурашки. Люций смотрел прямо на нее, невзирая на расстояние более чем в километр. Прямо в глаза, прямо в душу. «Эн, нам нужно уходить, сейчас же», — подорвался самый старый из компании «Мстителей». Но, было уже поздно. Люций Светлый, один из пяти великих мировых сил своего прошлого мира, уже обратил на них свой взор. Сначала за сердце схватилась Лобина. Она уже была мертва, когда ее руки из последних сил схватились за сердце. За ней умер престарелый мужчина, просто упав замертво на том же месте, где стоял, разрыв всех внутренних органов. Последним умер молодой мужчина, которому повезло меньше всех. Его внутренние органы решили почти самостоятельно скрутиться в трубочку. Все разом. А ведь он почти успел позвонить своей жене, чтобы попрощаться. «Чертовы ублюдки! Внутри меня натурально закипала ярость. Как вы вообще посмели напасть на нас, когда мы так хорошо проводили время? Как посмели, Люций, Лю?» Вдруг, позади себя я ощутил присутствие Саши и Айши. В спину уткнулись пары лиц, а голоса девушек пытались пробиться сквозь стучащую в висках кровь. «Люций». А вот следующий голос был мужским. «Михаил быстро обогнул нас и встал перед моим лицом. Глава клана выражал множество эмоций, но самыми явными были негодование, ярость и шок. Какого хрена? Это было нападение, Миша», — сухо ответил я, уперев холодный взгляд в парня. «Лобины, эти сволочи хотели убить нас всех, как раз в момент, когда мы собрались. Среди твоих может быть крыса». Лицо главы клана Пронищевых скривилось. Он прекрасно знал все сам, но правда всегда режет глаза. Впрочем, тут нет его вины. Крысы могут присутствовать даже в рядах моих зомби. «Увы, твоя семья?» — холодно поинтересовался я, не желая даже оборачиваться назад. «Я сейчас слишком напряжен и все еще хочу кого-нибудь разорвать голыми руками. Живы и целы. Так же холодно ответил парень, глянув за мое плечо, видимо, для надежности, он кивнул и перевел взгляд обратно на меня. «Спасибо, мне нужно успокоить девочек, пошли внутрь, иди, а мне нужно немного времени», ответил ему я, после чего развернулся к девушкам. Мои бедные ученицы были напуганы, растеряны и вообще не понимали, что только что случилось. Саша от эмоций даже слегка всплакнула, судя по потекшей туши. «Хорошо хоть, Айша более спокойна, в силу своей специфичной силы. Лю, что теперь делать будем?» поинтересовалась Айша, изредка кидая вокруг любопытные взгляды. «Мне тоже хотелось бы знать», дрожащим от эмоций голосом вторила подруге Саша. «Мы будем еще более спешно наращивать нашу мощь», ответил я, чуть подумав, добавил. «А еще, портал в мой мир откладывается. Сначала нарастим влияние на Земле и обеспечим безопасность нашим силам и союзникам». «Так значит», Айша, которая быстрее переварила информацию, тут же нахмурила лобик. «Пронищев теперь официально наш союзник? После всего случившегося, да», подтвердил я. «Черт побери, какое дерьмо», выдохнула Саша, которая, видимо, наконец взяла себя в руки. Немного подумав, она добавила парочку русских матов сверху. «Солидарен», кивнув, выдохнул и уже сам успокоился. «Все-таки, мои девочки целы, пронищевы живы, а вокруг разбросано столько слуг. Лю, ты как-то странно улыбаешься», отшатнулась Саша, заметив на моем лице непроизвольный оскал. «У нас впереди много дел, мои ученицы». Улыбка стала еще шире, а голос громче. «И сегодня я прекращу просто жить и начну стремиться к своим целям. Так что, готовьтесь. В скором времени, как вы тут говорите, начнется экшон». «Экшен, Лю, и никто у нас так не говорит. Плевать, король будет править».